Тут монстр, сделав неосмотрительный шаг, толкнул ногой потерянную мной свечу. Не знаю, от чего и как, но она, упав на эту сторону, потеряла цвет. И вот она уже не зеленая, а какая-то серая. Блондинка медленно повернула голову на звук, и спустя секунду до ушей моих донесся приглушенный визг. Увидела свечу и заорала: «Дура!» Тварь над ее головой тут же занервничала. Из тела ее вышли еще два хлыста и стали ожесточенно щелкать в нашем направлении. Спустя секунду монстр, что-то решив, сделал неуклюжий шаг вперед, как бы пробуя, и завалился в этот мир всей своей тушей. Тут же вокруг что-то треснуло, я не понял как, но все разом приобрело цвета, девичий визг врезал по ушам. Лежавший у ног девушки монстр скреб скользкую половую плитку своими короткими руками-обрубками. Хлысты конвульсивно дергались, а встать у него не получалось. Воздух у блондинки в легких все не кончался, она продолжала держать взятую ноту, пока тварь не исхитрилась и, провернувшись на полу, с размаху въехала девушке в челюсть. Крик как обрезали. Безжизненное миниатюрное тело отлетело в сторону, ударилось о стеллаж и, подобно тряпичной кукле, сползло на пол. Краем глаза я заметил, что компания, сидевшая за столом, вскакивает со своих мест с прямо-таки неприличной для их комплекции прытью, а тетка даже зачем-то полезла в сумочку. «Не дай бог ствол», — подумал я, срываясь вперед. Тварь смогла приподняться и стояла теперь на четвереньках, обратив ко мне то место, где у обычных людей голова, а у этого существа какая-то красная дыра в теле. Оттуда высовываются мерзкие отростки. Со всего маху я по этой дыре врезал. Нос берца с чавканьем утонул в монстре. Тварь загудела, дернулась в сторону, подворачивая мне ногу. Теперь я встретился со стеллажом, но на этот раз удачно, вскользь даже боли не было, и на ногах удержался, и еще раз дал монстру поддых. В этот момент к месту баталии подоспел первый очкарик. Не знаю, что он надеялся здесь увидеть, но явно не мужика в камуфляже, бьющего неведомую человекообразную тварь. От увиденного он встал как вкопанный, принимая на себя тела товарищей, которые поступили так же, как он. В другом конце комнаты что-то хлопнуло, раз, другой. В 30 сантиметрах перед моим носом из стеллажа вылетела одна папка, засыпая чудовище белоснежными бумагами. Еще две соседние сдвинулись. «Быть!» — выругался я, поняв, что толстуха действительно вооружена и палит по мне. «Стой, дура!» — хрипло заорал я, отступая назад. Существо, цепляясь за стеллажи своими огромными ладонями, с нечеловеческой быстротой вскочило на ноги. В этот момент снова хлопнуло два выстрела. На правой руке монстра появились две дыры. Брызнула кровь. Тварь снова загудела и бросилась в мою сторону. Все, что я успел сделать, — это присесть, закрыв голову руками. Секунду спустя в меня врезалась туша. Кстати, не так сильно, как я предполагал. И после удара, перелетев через меня, существо врезалось в стену. Точнее, должно было врезаться. Но чего-то этого не произошло. Тварь исчезла, оставив после себя на стене кровавое пятно и несколько медленно сползавших по этой крови человеческих зубов.